За 2 недели до основных событий. Фаина Григорьевна не собиралась ходить вокруг да около. Более того, ей хотелось немедленно перейти к делу и получить ясный ответ – да или нет. И хотя пока ее устраивал ход событий, раздражение все же давало о себе знать. Не так-то просто в ее возрасте, имея определенное положение, окунуться в чуждую среду. А тут еще голуби со своими омерзительными кляксами. Решение было твердым, а главное – совершенно правильным. Сомнения ни к чему, их нет. Единственное, что беспокоило последний час, девушка окажется иной, малопривлекательной, невыразительной, полнее, чем на фотографии или вообще вульгарной. Отсутствие вкуса, кричащая одежда, непристойные шутки, слишком громкий смех, жеманность. Подобное пережить невозможно, непременно начнется головная боль, которая вечером уложит в постель, лишив сна и покоя. А холодные компрессы не слишком-то действенны, когда проблемы наслаиваются одна на другую. Ошибка в выборе Софьи Одинцовой повлечет за собой ряд не менее раздражительных душевных и физических затрат. Придется возвращаться в агентство Нейм и искать другую актрису. Актрисы. Пожалуй, правда о них написана лишь в дореволюционных книгах. Интересно, о чем думают эти женщины, что чувствуют, целуя на сцене то одного, то второго, то третьего. Нелепые вопросы. Речь идет о самом обыкновенном распутстве. Искусство перевоплощения, красивые слова, ширма, своеобразный флер. Надеюсь, вопрос решится быстро. Я не желаю колесить по Москве от одной великой актрисы к другой. Но когда дверь открылась, Фаина Григорьевна удовлетворенно кивнула и мгновенно успокоилась. Опасения растаяли без следа. «Именно то, что нужно», — подумала она, внимательно изучая стройную девушку. «По крайней мере, внешние данные вполне подходящие». Наслаждаться и дальше своим недовольством на весь белый свет, а заодно и нервозностью, не имело смысла. Иные переживания забурлили в груди. «Все может получиться. Вот сейчас». Лицо Фаины Григорьевны порозовело, разгладилось. Тонкие губы перестали напоминать ровную горизонтальную линию. Красота Софьи Одинцовой не была яркой, навязчивой или приторной. Она была особенной и удивительно сочетала в себе пылкость, трепет, сдержанность, загадку и насмешку. Пожалуй, не понравился лишь цвет волос. Лучше бы темно-каштановый, но с этим не угадаешь. Вкусы мужчин вообще за пределами понимания. Кажется, она не из пугливых и на безмозглую куклу тоже не похожа. Чем больше Фаина Григорьевна смотрела на Соню, тем увереннее становилась в своем выборе. О вечерней мигрени уже не было и речи. «Вы мне подходите», — сказала она, удобно усевшись в кресле. Положив холеные руки на подлокотники, облизав губы, точно собиралась вкусно полакомиться, Фаина Григорьевна оглядела небольшую комнату, отметила островки бардака, махровый халат на стуле, 2 чашки около компьютера, 3 складки пледа на диване, открытая пачка печенья в окружении крошек на журнальном столике и четко добавила: «Пожалуй, начну с самого главного. Вы можете сделать мою жизнь спокойнее, а я могу сделать вашу приятнее и комфортнее. Мое предложение, скорее всего, покажется странным, но не надо торопиться и отказываться сразу. Глупо игнорировать перспективы». Она указала на свободное кресло и, несмотря на то, что вовсе не являлась хозяйкой квартиры, сухо и нетерпеливо произнесла: «Садитесь, я не люблю, когда надо мной стоят столбом». Соня подошла к креслу, села, положила ногу на ногу и совершенно спокойно, будто странные малоприятные дамы приходят к ней каждый день, ответила: «Я вас слушаю». «Да, она подходит», — подтвердила свои выводы Фаина Григорьевна. «Нервы в порядке, это хорошо, а вот воспитание...» Она посмотрела на колени девушки и поджала губы. «Недопустимая поза, развязная, беззастенчивая. Но смелое вызывающее поведение, уверенность и игривость подсаживают на крючок глупцов мужчин, и, к сожалению, тому множество примеров. Если она откажется, я предложу ей больше денег, гораздо больше». Соня тоже изучала гостью, но не столь откровенно. Пока не очень-то было понятно, зачем эта немолодая, явно неудовлетворенная жизнью, небом, землей, водой, цветами, ручьями, облаками, солнцем, космосом, женщина сначала обратилась в агентство Нейм, где выбрала далеко не самую опытную актрису, а затем отправилась на край Москвы для наиважнейшего разговора. «Надеюсь, она не вынет из сумочки пистолет и не пристрелит меня за какое-нибудь прегрешение. Именно так обычно выглядят 100-процентные фанатики». Поговорив с Кирой, Соня приготовилась к длительному ожиданию. Любопытство загорелось, заерзало в душе, постоянно твердя: «Кто? Кто такая Фаина Григорьевна и что ей нужно?» Но долго ждать не пришлось. Высокомерная, явно не терпящая возражений дама позвонила через 5 минут. Позвонила и буквально потребовала немедленной встречи в безлюдном месте. «Или я могу приехать к вам домой?» Это было смешно, нелепо и попахивало водевилем, потому что Соня никогда не терялась перед презрительными командиршами, считающими свою тайну самой главной тайной планеты. «Приезжайте», — ответила она и продиктовала адрес. Подсчитав, сколько денег имеется в наличии, она отправила пламенный привет Кире. Работы катастрофически не хватало, и оставалось совсем немного, чтобы плюнуть на образование призвания и устроиться секретаршей в какую-нибудь контору. Бедный будущий начальник. Его необходимо заранее пожалеть. Головная боль, язва желудка, инфаркт. Вот лишь короткий список недугов, обеспеченных несчастному. А уволят меня, наверное, через неделю. И теперь Фаина Григорьевна сидела напротив. Невысокая женщина лет 55 или просто хорошо выглядит. Подтянута, дорого одета. Под глазами лапчатые сухие морщины. Уголки губ опущены. Подбородок вздернут, плечи расправлены. И сидит так, будто возвышается над всем миром. Страшно подумать, о чем она сейчас попросит, мелькнула ироничная мысль, и Соня бросила взгляд на сверкающие бриллианты колец. «Спасайся, кто может». «Речь пойдет о моем сыне. У вас есть дети?» Фаина Григорьевна приподняла правую бровь. Было ясно, что она знает ответ, а спрашивает лишь для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство даже в этом. «Нет», — ответила Соня. «Понятно». Фаина Григорьевна помолчала немного и продолжила. «Мой сын очень влиятельный и занятой человек. Красивый и умный, но, к моему глубокому сожалению, его судьба попала в руки хваткой стервы, желающей присвоить состояние нашей семьи. Она всячески старается разлучить меня с Кириллом, что совершенно недопустимо и отвратительно». Щеки Фаины Григорьевны, вспыхнув, сразу погасли, из чего напрашивался вывод. Она привыкла повелевать и собственными эмоциями тоже. Мы практически перестали видеться, а если я и приезжаю к нему, то Лора крутится поблизости. Да, она уже живет в его доме. И что за имя? Подобные имена обычно придумывали себе девицы в домах терпимости. Да, что же дальше будет? Вообще-то не самое худшее имя, заметила Соня. Вы правы, резко согласилась Фаина Григорьевна. Есть еще всякие Мушки, Анжелы и Сусаны. А зачем вам я? Хочу избавить своего сына от этой недостойной особы. «Ладно, я готова ее убить», — чуть не пошутила Соня. «Прямо сейчас. И сколько вы мне заплатите?» «А если они любят друг друга? Ну, бывает же такое?» Она улыбнулась и пожала плечами. «Кто любит?» — воскликнула Фаина Григорьевна. «Лора вашего сына, а он ее. И все у них в порядке, а?» «Мой вам совет. Никогда не увлекайтесь чтением любовных романов, иначе начнете путать вымысел с реальностью. Кто он и кто она? Огромная разница, чего не коснись». Эта красотка окрутила моего сына, предложила свои прелести. А Кирилл? Фаина Григорьевна сделала глубокий вдох, замерла и, наконец, выдохнула. Делиться личными бедами с совершенно посторонним человеком она бы ни за что не стала, но ситуация требовала жертв. Ее сын, ее замечательный мальчик вырос, стал самостоятельным, многого добился, но за этим потянулись определенные проблемы. Да еще какие! Фаина Григорьевна царственно повернула голову к книжному шкафу, посмотрела на свое расплывчатое отражение в стекле, осталась довольна увиденным и продолжила. «Кирилл слишком занят. Многое происходит за его спиной, уж я-то знаю. Он совершает ошибку, которую необходимо исправить как можно скорее». «Но я вам зачем?» Соня пока не представляла, какую роль собираются отвести ей. Она старалась не улыбаться, но не очень-то получалось. Происходящее, увы и ах, напоминало сцену из кинофильма. Вы будете моими глазами и ушами и вышвырнете эту нахалку из дома моего сына. Супер, об этом я мечтала всю свою жизнь. Шла долго и упорно через леса, поля и, наконец-то, свершилось. Я получила сверхсекретное задание и теперь должна пробраться на вражескую территорию, где меня ждут великие дела, помноженные на смертельные опасности. По сути, остались сущие пустяки. Надо выяснить, каким образом следует разлучить несчастных влюбленных и полный порядок. Мальчики направо, девочки налево, а я вся в белом посередине. Жаль, рукоплескать мне будет только один зритель, зато какой. Фаина Григорьевна, женщина, бесконечно любящая своего сына, и бриллианты. Я не очень понимаю. Удача сейчас на вашей стороне, потому что моему сыну срочно понадобилась гувернантка для Ксении. Прежнюю он выгнал за какие-то провинности и правильно сделал, скажу я вам, та еще штучка. Не сомневаюсь, она воровала продукты в кухне, уезжала всегда с набитой сумкой, а возвращалась лишь с кошельком под мышкой. Два раза я была свидетельницей этого безобразия, но промолчала. Не в моих правилах опускаться до уровня нерадивой прислуги и скандалить. «Вы хотите, чтобы я заняла место гувернантки?» Удивилась Соня, не представляя себя в пенсне с указкой в руках, а образ проявился именно такой. «Да, почему бы и нет?» Фаина Григорьевна дернула плечом, выказывая раздражение. «Вы же актриса, значит, сумеете. Ксения избалована и своенравна, но надо отдать ей должное. Умна и не слишком докучает». «Ксения, она ваша внучка?» По лицу Фаины Григорьевны пробежала тень. «Внучка», — тихо повторила она и резко подалась вперед. «Не желала бы я вам подобных внучек. Это дитя порока, ясно?» «Ясно», — кивнула Соня, прикидывая, вызвать машину скорой помощи сейчас или дать гости еще 5 минут. «Деньги нужны. Как же нужны деньги? Но нянькой пусть станет кто-нибудь другой. Я полагаю, что не должна рассказывать вам лишнего, иначе возникнет вероятность провала». Нелепое слово. Фаина Григорьевна едко усмехнулась, прищурилась и подалась вперед, отчего стала похожа на кобру. «Вы должны знать ровно столько, сколько вам сообщат на собеседовании, а то скажете лишнее. И у моего сына есть помощник, Василий Васильевич Базилюк. Тот еще Пинкертон. Вам, Софья, кстати, следует его опасаться». Она выпрямилась и произнесла почти шепотом. «А ваше имя мне нравится. Редкое, емкое, глубокое. Мудрость, так оно переводится. Да, ваше имя обещает успех». «Мне кажется, вы увлеклись», — улыбнулась Соня, подбирая слова для обоснованного отказа. Поставив локоть на подлокотник, подперев щеку кулаком, она расслабилась и устало вздохнула. «Ага, устанешь тут. Я не умею общаться с детьми, да и актерского таланта маловато, чтобы ввязаться в эту авантюру. Существует множество проблем и загвоздок. Например, необходим опыт работы, рекомендательные письма и прочее. Ваш Базилюк первым делом бросится проверять каждый пункт моего резюме. Разве нет? И потом вы сказали, я должна вышвырнуть вашу невестку из дома». «Она мне не невестка», — резанула Фаина Григорьевна. «Ну, не невестку, какая разница? Огромная». «Хорошо, Лору я должна вышвырнуть из дома вашего сына. Но позвольте поинтересоваться, каким образом я могу это сделать?» «Пожалуй, это не самый сложный пункт плана». «Да? Вы красивая девушка, а значит, в определенных обстоятельствах должны вызывать ревность, зависть и страсть. И то, и другое, и третье легко разрушает даже многолетние браки. Что уж говорить о легкой интрижке занятого человека с нахальной стервой. Очаруйте его, доведите до истерики ее. Я хорошо оплачу ваши труды». «То есть вы мне предлагаете...» «Я предлагаю только деньги, остальное на ваше усмотрение». «А потом?» «Вернетесь к своей жизни, а мы к своей. Наши дороги, естественно, разойдутся. А по поводу резюме и рекомендательных писем беспокоиться не следует. У меня есть состоятельные друзья, а у них, в свою очередь, имеются не менее состоятельные знакомые. Обещаю, у вас будет достойная история, и любой базилюк, который встретится на пути, признает ее подлинность. Мне известно, в какое агентство обратился Кирилл, но многое будет зависеть от вас, от поведения, манер, ответов на вопросы, то есть от вашего таланта и игры. Например, — Фаина Григорьевна поморщилась, — в таком виде вы не можете явиться к моему сыну. Никаких распущенных волос, яркой косметики и брюк в обтяжку. Сдержанность и строгость. Сдержанность и строгость. Тогда каким образом я смогу вызвать ревность? Усмехнулась Соня. Девушки всегда влюбляются в учителей и врачей, а мужчины обычно волочатся за гувернантками и хорошенькими актрисами. Это истина. Все козыри у вас на руках. Придумайте что-нибудь. Сначала проберитесь в дом, а уж потом не мне вас учить. Так, кого мне приходится играть? Айседора была, Эллочка-людоедка тоже, медсестра-русалочка, Ассоль-монахиня, Теодора, Афродита, всякое кушать подано, Констанция, да много кого. Но гувернантки-обольстительницы не было и не будет, поскольку ситуация попахивает сумасшедшим домом. Соня посмотрела на Фаину Григорьевну и твердо произнесла: «К сожалению, я не смогу вам помочь. Это не для меня». «Не торопитесь с ответом, то есть времени у нас мало, но...» «К сожалению, я не смогу вам помочь», — повторила Соня и решительно встала, намекая, что тема закрыта. «Сядьте», — повелительно отреагировала Фаина Григорьевна, переходя к главному пункту разговора. Задержав холодный, острый взгляд на Соне, она неожиданно испытала приступ растерянности и слабости, который тут же заглушили другие эмоции. Софью Одинцову упускать нельзя. Ее нос, лоб, щеки, чувственные губы, голос, интонации, Жест и блеск в больших карих глазах складываются в прекрасную картину. Таких девушек рисуют на цветастых обложках романов с растрепанными волосами, разжигающими тайные желания, с приспущенными рукавами платья, обнажающими соблазнительные плечи, в расшнурованном корсете, уже не скрывающем волнующую грудь, с задранной юбкой и черт знает чем еще. Фаина Григорьевна открыла сумочку, чтобы достать носовой платок и промокнуть лицо, но вспомнила противного голубя, кляксу и недовольно фыркнула. «Вы не выслушали финансовую часть моего предложения. 100 000 вы получите сразу на одежду и прочее. Столько же, если мой сын возьмет вас на эту должность. Если же мой план будет реализован полностью, то...» Она сделала многозначительную паузу. «На ваш счет будет перечислена сумма в 400 000 рублей». От таких денег глупо было отказываться, особенно если учесть, что на шее тяжелым грузом висел огромный кредит. Какой соблазн! Соня вздохнула, проклиная ноющие «за» и «против», и представила, как на ее счет бесшумно падают 100 000 рублей, а потом еще столько же. Останется сунуть карточку в щель банкомата, нажать несколько кнопок и раздастся приятный шелест купюр, устраняющий многие трудности. Но за подобными предложениями всегда тянется длинная шершавая нить проблем и скандалов. Всего лишь кокетство, игра взглядов и слов, а осадок в душе непременно останется. Интересно, кто сын Фаины Григорьевны? Финансовая часть вашего предложения весьма заманчива. Соня опустилась обратно в кресло и мило улыбнулась. Деньги мне нужны, но то, что вы предлагаете, слишком сложно и проблематично. Ввязываться в сомнительные истории я категорически не хочу. Я вообще-то девушка приличная. Она нарочно опять положила ногу на ногу. Пусть ваш сын сам выбирает жену, он же не мальчик, а взрослый мужчина. И это его право. «Хорошо, я заплачу вам больше, гораздо больше. Да не в этом дело, хотя и в этом тоже». Теперь Соня улыбнулась широко и щедро. «А кто ваш сын? Чем он занимается?» «Он известная персона, но его имя я назову только после того, как вы согласитесь». «Смухлевать, не смухлевать, смухлевать, не смухлевать. Да можно умереть от любопытства». «Извините, но у меня сегодня еще много дел», – торопливо выдала Соня, борясь с соблазном. «Лучше вам найти другую актрису, умеющую ладить с детьми». Она вновь поднялась и, желая побыстрее выставить гостю за порог, пожала плечами, развела руками и направилась к двери комнаты, мол, до свидания, совершенно нет времени, меня ждут режиссеры, костюмеры и гримеры. «Подождите», — тихо, но строго произнесла Фаина Григорьевна, — «я скажу, кто мой сын, и тогда вы поймете, что я пришла вовсе не потому, что умираю от скуки, и мне нечем заняться». Остановившись, Соня чуть развернулась и замерла. По крайней мере, она узнает имя, и ей будет... о чем поболтать с внуками холодными зимними вечерами. Шаловливая улыбка коснулась губ, но сразу исчезла. «Имя, имя!» — скандируют трибуны. «И кто он?» — небрежно спросила она. «Комлев Кирилл Андреевич, владелец «Монолит Фаст», студии «Плюс» и агентства «Северная карта». Мелкие фирмы я называть не стану, это лишнее. Полагаю, вы не станете отрицать, будто имя моего сына вам не знакомо». Фаина Григорьевна приподняла брови. И хотя Кирилл известен в основном благодаря продюсерской деятельности, я не люблю об этом упоминать. Слишком много шума. Да, это имя было знакомо. Более того... Соня ощутила жар и холод. В глазах на миг потемнело, а душа сжалась и превратилась в камень. Прошлое стояло за спиной. Оно чихало и кашляло, пощипывало и подталкивало, кололо и дергало за ниточки судьбы. И оно уже предчувствовало скорую победу. Комлев Кирилл Андреевич. Комлев Кирилл Андреевич, известная персона. «Сколько вы сказали заплатите в случае успеха?» 500 000, поторопилась повысить награду Фаина Григорьевна. «Нет, 600». «Что ж, я согласна», — кивнула Соня. Прикоснувшись к прохладному краю стола, она погладила полированное дерево и бросила взгляд на часы, будто хотела запомнить не только день, но и час, минуту, секунду принятого решения. Вздернув подбородок, она повторила одновременно твердо и легко: «Я согласна. Разлучить вашего сына с невестой не слишком сложно. В общем, не проблема. Напомните, пожалуйста, что входит в обязанности гувернантки?» «Комлев Кирилл Андреевич», — мысленно произнесла Соня, возвращаясь к креслу во второй раз. «Ирония судьбы в том, Фаина Григорьевна, что с вашим сыном у меня свои счеты. И еще какие».